Глава 950. Воспоминания. Бам! Камни и почва разлетелись во все стороны, и место, где только что стоял Лилин, мгновенно превратилось в гигантскую яму. Чрезвычайно быстро и очень мощно, как и ожидалось от защищающегося существа, зараженного силой воображений. Лилин равнодушно оценивал многоножку, стоя на краю ямы. «Человек, ты спровоцировал меня. Я, Зелос Третий, заставлю вас поплатиться за это», — закричала гигантская многоножка. Лица, одно за другим, стали отделяться от его тела, превращаясь в странные человекоподобные фигуры. «Буду честен, с тобой справиться гораздо легче, чем с кошмаром, который умело использует силу воображений, или с ходячим роялем, которого не берет обычная магия», — договорив, Лилин указал посохом красного дракона на многоножку. «Сожжение души», — рев. Из посоха вырвалась мощная драконическая аура. Душа красного дракона, казалось, выдерживала какую-то мучительную силу на кончике посоха. Она начала уменьшаться, пока, наконец, не иссякла. Бушующая красная энергия сверкала на кончике посоха, превращаясь в верхнюю часть тела взрослого красного дракона. Рев. Этот монстр, который появился столь внезапно, достиг легендарной силы, и один лишь взмах его огромных когтей отправил многоножку в полет. После этого этот легендарный дракон выдохнул свое дыхание дракона. Бам, бам, бам. Земля непрерывно дрожала, и даже темно-красный туман в воздухе значительно рассеялся. Огромный красный фантом дракона рассеялся, оставив после себя гигантский отпечаток многоножки на земле. Чудовище выглядело очень жалко, а все призванные им существа в масках были уничтожены. Даже броня, которую оно носило, казалось сильно поврежденной. Ой, как сила обычного мира может навредить Зелосу Третьему. Многоногий монстр был разорван пополам, а его нагрудник разлетелся в клочья. Его огненное красное энергетическое ядро было обнажено, но маска на его черепе не показывала ни малейшего намека на страдания. Он продолжал поглощать темно-красный туман, который восстанавливал его поврежденную оболочку. Разумеется, сила обычного мира не может нанести вред созданиям мира воображений, но что, если я использовал силу воображений? Хотя он видел, что существо быстро восстанавливается, Лилин не переставал улыбаться. Тайное заклинание силы воображений, клинок пустоты. Какая-то неизвестная сила заставляла темно-красный туман конденсироваться, превращая его в дугу света. Если кто-то хочет прорваться через первый слой кошмарного леса, ему нужно принести Сибилле жертву. За 2 года медленного и кропотливого анализа Лилин выработал исключительное понимание верхнего слоя кошмарного леса. «Гигантская многоножка, стань моей жертвой». Темно-красное лезвие света вылетело из его рук и проскочило сквозь обнаженное красное ядро монстр. На поверхности ядра появились гигантские трещины. Раздался хруст, и оно громко взорвалось, разлетевшись на осколки, как стекло. В ушах Лилина звенело хныканье и вопли множества обиженных духов, когда растерянные души хлынули из ран монстра. Эти души приняли форму туземцев из леса, вперемешку с несколькими знакомыми пиратами. «Открой путь из душ, жертва Сибиллы». Руки Лилина молниеносно набросали множество рун, когда он начал громко скандировать древние слова. «БЗЗ». Слой удушающей энергии прокатился по лесу. Множество душ собрались вместе и стали ярко освещенным коридором. Кровь ведьмы, крыло черного ворона и темная материя от жертвенных обрядов мантера. Все условия были выполнены. С неба раздался звук раскатов грома, поскольку действия Лилина, похоже, породили некоторую цепную реакцию. Фиолетовые молнии заполонили небо. Кача, взрыв. Коридор из душ мгновенно устремился вперед, и в земле появился огромный туннель. Пол начал грохотать, как при 8-бальном землетрясении. Неужели у меня получилось? Фигура Лилина появилась среди дыма и пыли. Он махнул рукой, и темно-красный ураган тут же смел всю пыль, открыв его взору опустошенную картину. Гигантский многоногий монстр бесследно исчез, вместе с массивом заклинания из прошлого. Сама земля, казалось, раскололась, открыв непостижимо глубокую расщелину. Сила замка была взломана, открыв проход в нижние слои. Лилин без малейшего колебания прыгнул в расщелину. Тьма тут же поглотила его, как будто он прыгнул в пасть какого-то гигантского монстра. Ветер свистел мимо его ушей, а в темноте постоянно мелькали флуоресцентные пятнышки, словно светлячки. Мои исследования показывают, что наследие волшебника кошмаров имеет 3 замка. Высшие замки находятся ближе к миру богов. Существа в кошмарном лесу были больше, чем в обычном мире. Чем глубже лес, тем больше его заражение силой воображений. В какой-то момент даже законы начинали искажаться. Лилин сделал вывод, что на третьем уровне замка не будет таких конструкций, как время и пространство, чтобы это не было просто собранием мыслей и идей. В конце концов, силе воображения не составляло труда исказить пространство-время. Несмотря ни на что, я должен хотя бы взглянуть на останки этого древнего волшебника кошмаров. Бац! Стук! Лилин вдруг почувствовал, что твердая земля странно себя ведет. Он застыл на месте. Не гранит, а доски из красного дерева. Лилин поднял голову, глядя на теплый солнечный свет, освещающий это помещение. В воздухе парили пылинки, делая это место несколько туманным. «Маленький Эрдин, великий волшебник Паферт прибыл сюда, чтобы нанять ученика. У тебя должно получиться на этот раз». Леди с добрым выражением лица стояла перед Лилином, а за столом сидел ее муж, попивая кофе и читая газету. Она дала рыжеволосому мальчику яйцо. «Что происходит?» Лилин нахмурился, почувствовав холодок. Он попытался среагировать, но обнаружил, что его энергия полностью иссякла. Теперь он был лишь призрачным наблюдателем, вынужденным тупо наблюдать за разворачивающейся перед ним сценой. Мир воображений. Я в мире воображений. Это второй уровень замка, с бесчисленными фантастическими мирами. Лилин внезапно понял. Это, должно быть, воспоминания из юности волшебника кошмаров. Лилин взглянул на маленького мальчика, сидящего на стуле и спешно доедающего ужин. Его ноги свисали со стула, покачиваясь, что выглядело довольно забавно. «Я понимаю, мама», — рыжеволосый мальчик пообещал, быстро доедая. «Когда я пошлю тебя к волшебнику, ты должен помнить, что тебе всегда нужно быть вежливым. Дорогой, почему бы тебе не сказать ему слова напутствия?» Жена посмотрела на мужа. Только тогда неподвижный муж поднял голову, оторвавшись от газеты, с недоумением глядя на семью. «Да, ты справишься. Ах, Господи, помилуй. Кто-нибудь, спасите меня, я больше не могу это терпеть. Разве ты не знаешь, как важен сегодняшний день для маленького ордена?» Жена, казалось, стала отчужденной. «Знаю, знаю, это просто Паферт, не так ли? Я когда-то...» Мужчина средних лет начал вспоминать прошлое. «Прекрати хвастаться приключениями, которые, как ты утверждаешь, у тебя были. Независимо от всего этого, ты, простой дорожный инспектор». Было очевидно, что жена не верила ни единому слову своего мужа. «Я поел». Ордин отодвинул свою тарелку и встал. «Ой, подожди, молоко, твое молоко!» — крикнула женщина ему вслед. Ордин бежал очень быстро, вскоре оставив мать далеко позади и покинув свой дом. Бум! Внезапно произошел взрыв, и пылающий огонь заполнил всю сцену. Осколки задели лицо Ордина, оставив на нем крестообразную рану. Лилину казалось, что он смотрит фильм, потому что они ничем не мог помочь мальчику во время этой трагедии. «Нет, если я попытаюсь сделать все возможное, я смогу». Пламя охватило Лилина целиком, но никак не могло повлиять на его тело. Призрачный фантом Таргариен появился в правой ладони Лилина, с ужасающей пожирающей силой. Он схватил разбитое стекло. Бум! Он сразу почувствовал огромную силу, словно он схватился за коготь дракона. Весь мир начал трястись, как будто пытаясь прогнать его. «Даже если это мир воображений, я не могу вмешиваться в это. Воспоминания слишком яркие». Лилин начал обдумывать эту ситуацию. Вскоре после этого землетрясение прекратилось, и пространство закружилось. «Эй, малыш, ты проснулся?» Сцена изменилась, когда маленький Эрдин открыл глаза и потер лицо. Острая боль от прикосновения заставила его сделать глубокий вдох. «Не смотри, ты теперь изуродован. Хе-хе, неплохо, ты мне нравишься». Древний голос говорил с насмешкой, словно в нем содержалось все зло этого мира. Он мог заставить съежиться от страха кого угодно. Маленький Эрдин поднял голову и увидел перед собой лишь тьму, просто принявшую человеческий облик. «Хью-хью-хью, я дам тебе шанс из-за твоего отца. Если тебе удастся выжить, ты станешь учеником волшебника кошмаров». Тьма исчезла после того, как черная фигура заговорила, показав стаю голодных серых волков, которые жадно смотрели на мальчика. На этот раз Лилин больше не пытался самовольничать, и только холодно наблюдал за битвой маленького ордена и волков. Его взгляд был безразличным, и в нем лишь изредка поблескивало мерцание света и чипа. Это должен быть маленький мир, близкий к миру воображений. Кроме того, способ, которым этот маг выбирает своих учеников, довольно варварский. Лилин знал, что у него самого, когда он еще был человеком, Не было ни единого шанса справиться с этими существами. Глава 951. Трансформация. Второй слой острова кошмаров был построен из многочисленных снов. Лилин сейчас бродил по ним, ища возможность вырваться. Он снова почувствовал себя невесомым и обнаружил, что его окружение опять изменилось. Теперь Ардин уже был молодым человеком, но на его щеке все еще виднелся детский шрам. Он активировал какой-то талант в этой борьбе за жизнь, выжив после атаки и став учеником волшебника кошмаров. Метод обучения волшебника кошмаров был очень грубым, и у него было несколько учеников, вроде Ардина, с которыми обращались практически бесчеловечно. Многие из них погибли, и только жажда мести позволила Ардину выстоять и быстро окрепнуть. Многие из этих снов были о немой девушке-ученице, составляя самые нежные его воспоминания. Дальше, великая тьма. Это, должно быть, и стало причиной, по которой он трансформировался. Пробормотал Лилин, размахивая обеими руками, чтобы создать странные руны. Затем он прорвался сквозь этот сон, войдя в более глубокие уровни. Перед ним предстала темнота, настолько дремучая, что ее нельзя было рассеять. Бесконечное злобное намерение достигло своего предела, атаковав его чувства и чуть не сведя его с ума. «Ничто не может меня удержать». Лилин выглядел равнодушным, сделав шаг вперед. «БЗЗ! БЗЗ!» Тьма разошлась в стороны, раскрывая оранжевые точки свечей. За этим последовало множество раздробленных и бессвязных сцен. «Кике, дорогие ученики, последнее ваше испытание – убить друг друга в этом карманном измерении. Только один из вас может выжить, и этот человек поглотит жизненные силы и изобретательность всех остальных, став моим самым выдающимся учеником». Волшебник кошмаров безумно рассмеялся, отправив всех своих учеников в кровавое карманное измерение. Ардин сжал кулаки, глядя на девочку-ученицу рядом с собой, которая была похожа на белый лотос. Теперь она выглядела немного бледной, и, хотя ее нельзя было назвать изящной, было в ней что-то такое, что завладело его сердцем. «Нет, должен быть другой путь, должен быть». Ардин прикусил губу, пока из нее не полилась кровь. Следующий сон должен быть в кровавом карманном измерении. Этот уровень тьмы был для Лилина мелочью. Плавным движением руки он, казалось, отодвинул занавеску в сторону. Однако следующая сцена, представшая его взору, удивила его. Шел проливной дождь, и повсюду бушевала ужасная сила воображений. Территория выглядела очень захламленной. Здесь, очевидно, произошла великая битва. «Ха-ха, Ардин, мой дорогой ученик, ты собираешься предать меня?» Волшебник кошмаров, сотканный из множества теней, смотрел на молодого мага перед собой. Очевидно, это был Ардин, который теперь желал смерти своего учителя. Он потерял один глаз, а другой стал фиолетовым. «Разве ты не знаешь, что мои кошмарные клоны разбросаны по всему свету? Ты ведь знаешь, что тебе меня не убить, если только ты не уничтожишь весь мир». Волшебник кошмаров безумно рассмеялся, а заклинание силы воображений сформировало трехглавого дьявольского пса. Адский огонь вспыхнул, беспощадно толкнув Ардина на землю. «Я был тем, кто научил тебя всей твоей магии, а ты собираешься использовать ее против меня». Он продолжал хихикать, когда кровавые глаза юноши смотрели на него. «Скажи, как ты хочешь умереть?» «Я хочу, чтобы умер ты», — крикнул Ардин, обхватив руками трехглавого пса. «Ау-у!» Ужасающий смерч возник у него на лбу, открыв на нем красный глаз. Из него проступали полоски зеленых вен, стреляющие лучами, которые рассеивали туман и поглощали рассеянную силу воображений. «Ах, ах!» Одежда Ардина разорвалась в клочья, и он превратился в чудовищного пятиметрового великана, с рогом, красной чешуей и третьим глазом между бровей. «Это облик, поглощающий кошмары. Как такое возможно? Я уже проверял это раньше, ты не можешь иметь эту родословную. Нет ничего невозможного, старик, умри». Ардин, превратившийся в великана, поднял его в воздух. Он отделил темные фантомы многочисленных интеллектуальных существ, а затем уничтожил их. «Итак, твое истинное тело было скрыто в мире воображений. Я нашел тебя», — воскликнул Ардин, а затем, казалось, открыл канал прямо в мир воображений. Мощная сила воображения открыла его взору старого мага. Увидев старика, черные фигуры набросились на него, оставляя на его теле ужасные раны. Выражение старика быстро изменилось, когда он начал кашлять черной кровью. «Хе-хе, как и ожидалось от облика, поглощающего кошмары, по слухам, любимца мира воображений. КХМ, ему действительно удалось связаться с миром воображения и изгнать мое истинное тело, КХМ. Из его рта хлынули струйки черной крови, но его взгляд, наблюдающий за орденом, был таким, словно он смотрел на сокровища. КХМ. У облика, поглощающего кошмары, есть естественная способность связываться с миром воображения и поглощать его силу происхождения. То, что я преследовал всю свою жизнь, наконец, предстало передо мной. Глаза старика были полны энтузиазма, как у преданного последователя, наконец, встретившегося со своим богом. «Ты еще не закончил?» Великан подошел к нему. Шрам на его щеке казался теперь более неровным и заметным. «Я гарантирую, что даже твоя истинная душа будет уничтожена. Я не дам тебе шанса войти в астральный уровень». Огромная сила происхождения мира воображений влилась в ордена, до такой степени, что он даже смог ощутить законы. Грохот. После нескольких мощных толчков орден принял свой нормальный облик. Следы черной крови все виднелись на его правом кулаке. «Отныне, я король кошмаров». Свет вспыхнул, и сцена снова изменилась. «Маленький орден, великий волшебник Паферт прибыл сюда, чтобы нанять ученика. У тебя должно получиться на этот раз». Мать ордена неоднократно звала его. Как и ожидалось, сны повторяются. «Это лабиринт, сформированный из жизненных событий, это короля кошмаров. Если я не смогу сломать печать и найти вход на третий уровень, я могу остаться здесь запертым в ловушке». Лилин второй раз смотрел это воспоминание, чувствуя себя так, будто пересматривает фильм. «Но, облик, поглощающий кошмары, я никогда не думал, что он действительно существует. Древние записи говорят, что те, кто имеют это телосложение, являются любимцами мира воображений, и даже могут иметь в своих телах силу происхождения мира воображений. С ними обращаются просто прекрасно. Этот облик может поглощать большое количество силы воображения и восполнять свою слабую фазу. Король кошмаров должен быть несравнимо близок к 9-му рангу. Но, как мне выйти из этого лабиринта воспоминаний? Свет Ичипа засиял в глазах Лилина. Основываясь на наблюдениях и расчетах Ичипа, в воспоминаниях, которые я только что видел, было 38 ключевых моментов, которые могли бы изменить его судьбу. Есть 34 198 шансов на то, чтобы косвенно изменить ее, но самое главное, это, вероятно, потерянные воспоминания о битве в карманном измерении. Сначала я попробую их все, по очереди. План 1. Лилин толкнул молоко на стол, заставив большой стакан молока забрызгать одежду ордена. «Ах, что происходит, орден? Твоя одежда!» – воскликнула домохозяйка. «Ты собираешься встретиться с этим уважаемым волшебником в таком состоянии? Прости, мама, я переоденусь». Маленький орден убежал в соседнюю комнату и начал переодеваться. Как и ожидалось, его усилия привели к тому, что орден задержался дома. Сразу после этого раздался жуткий взрыв, окутав здание. Свет вспыхнул, и сцена снова изменилась. «Маленький орден, великий волшебник Паферт прибыл сюда, чтобы нанять ученика. У тебя должно получиться на этот раз». Мать ордена неоднократно звала его. «Хорошо. Похоже, убийство ордена не сработало. Мне нужно попробовать что-то другое». У Лилина не было другого выбора, кроме как наблюдать за этой сценой снова и снова, проводя очередные тесты. Заставить его убежать, а затем обучиться у волшебника кошмаров, неудачно. Спасти его родителей и перевести всю семью в другой город, неудачно. Авария во время эксперимента, поиск новой силовой системы, неудачно. Это уже 17862 и краткий раз. Моя духовная энергия не может больше держаться. Но я уже нашел ключ, чтобы перейти на уровень ключевых воспоминаний. Лилин теперь выглядел более решительно. Сцена изменилась, вернувшись к тому моменту, когда волшебник кошмаров хотел, чтобы его ученики поубивали друг друга. После стольких экспериментов я, наконец, смог найти ключевой момент. Сила воображений. Стоп. Сцена замерла перед Лилином. Будь то сумасшедший смех волшебника кошмаров или беспокойство в глазах учеников, или орден, кусающий губы, все застыло, словно статуи. В этот момент мир потерял весь свой цвет, став черно-белым, как фотография. Лилин направился к девушке-ученице, к которой у ордена были чувства, и взглянул на нефритовый кулон на ее груди. На нем был изображен белый лотос. Разрыв. Концентрированная сила сновидения прошла сквозь кулон, как игла, и вся сцена, казалось, разбилась, как фарфор. Воспоминание больше не повторялось, и все погрузилось во тьму. Перед Лилином появились две дорожки, мерцающие темно-красным светом, с противоположных концов которых на него смотрели странные глаза. Одна из них должна вести к третьему слою, а другая – к запечатанным воспоминаниям. Лилин погладил свой подбородок. «Если бы я был королем кошмаров, то, если бы я узнал, что кто-то посторонний влез в мои воспоминания, я бы...» Глава 952. Подарок. Перед Лилином стояло важное решение. На одной чаше весов был рай, а на другой – ад. Он мог проникнуть на третий уровень острова, чтобы найти там наследие короля кошмаров. Однако последствия за проникновение в тайные воспоминания могли быть ужасными. Конечно, Лилин не знал, о чем думал этот король. Возможно, он хотел поделиться своими воспоминаниями с другими магами и убить тех, кто хотел заполучить его наследие. Самое главное, все методы обнаружения бесполезны. Я понятия не имею, что ждет меня в конце пути. Виски Лилина начали покалывать. Он был довольно консервативным человеком. Хотя он и отваживался на множество опасностей, он делал только то, в успехе чего был уверен на 70-80%. Эта неоднозначная ситуация с вероятностью успеха 50 на 50 заставила его засомневаться. «Я ненавижу такие трудные для понимания вещи, как удача. Это убивает меня», – пожаловался Лилин. Его удача была неплохой, но он ненавидел полагаться на что-то вроде воли небес. Однако сейчас выбор не зависел от него. Окружающие его воспоминания начали разрушаться и вскоре должны были начать воздействовать на него. Они не втянули бы его в другой цикл, а скорее, закрутили бы и размололи его в порошок, не оставив от него даже истинной души. Что же мне делать? Выбрать наугад? С такой вероятностью. Лилин начал нервничать. Это было довольно новое чувство, и он получал от этого некоторое наслаждение. Слева. Я ощущаю слева от себя большое количество хаотичных идей и координат. Это должен быть третий уровень. После долгих размышлений Лилин, наконец, стиснул зубы и принял решение. Свист. В этот момент, однако, какой-то звук раздался в его теле, заставив его резко измениться в лице. Он быстро посмотрел вниз и обнаружил, что это исходит из его сумки. Это та самая вещь. Серебряный свет вспыхнул, и перед Лилином появился древний свиток из кожи. Пятна свежей крови все еще виднелись на нем, и перед ним начало искажаться все. И звук, свет, и даже разрушенное время и пространство. Это сила искажения, мощь искаженной тени. Лилин пробормотал. Как древние маги или даже союзники, искаженная тень все еще продолжает оповещать короля кошмаров. Безграничная сила искажения обрела форму и воздействовала на две темно-красные дорожки, которые начали скручиваться и сливаться под действием этой энергии. БЗЗ, БЗЗ. После того, как свет рассеялся, два пути превратились в один, образовав пространственные ворота еще больше. На них мерцали кроваво-красные руны силы воображений. Какой хитрый король кошмаров! Он предусмотрел даже это. Теперь у Лилина не осталось выбора. Он потер нос и мрачно взглянул на свиток, прежде чем убрать его с глаз долой. Поверхность свитка теперь была очень мягкой. Он сжался под пальцами Лилина, больше не имея прежней силы. Он стал похож на обычный волшебный свиток. Однако он не смел недооценивать эту вещь. Этот свиток обладает силой искаженной тени и даже сознанием, запечатанным внутри, видя, что этот предмет непреклонен. Лилин мог только пожать плечами и принять это. В конце концов, это тело было лишь клоном. В худшем случае он мог отказаться от него, даже если это и нанесло бы тяжелые травмы его основному телу. Имея достаточно силы, чтобы защитить себя, он, естественно, не стал бы ничего бояться, и ему хватало мужества, чтобы попробовать все. Независимо от того, чего ты от меня хочешь, сначала тебе придется посодействовать мне. Глаза Лилина сверкнули, когда он отложил свиток, направившись в пространственные ворота. Третий уровень острова кошмаров, как и ожидалось. Степень загрязнения силой воображений здесь еще хуже. У этого места есть только чистейшие намерения. Лилин оказался не в состоянии чувствовать свое собственное тело. Теперь он мог существовать лишь в качестве самой фундаментальной формы своей души и сознания. Он был окружен безграничной вселенной, наполненной чувством невесомости. Лилин был сейчас как одинокая лодка в бушующем море. Кругом не было ни намека на других существ, только небытие. Лилин не испытывал никаких сомнений в том, что останется таким, пока мир будет существовать, если, конечно, не сделает первый шаг. Потеряв свое тело, он стал замедленно чувствовать время. Он понятия не имел, прошли уже секунды или десятки тысяч лет. Все, что он чувствовал, это то, постепенно исчезающее чувство собственного «я». Нет, этому не быть, я должен держаться. Когда исчезнет мое самоощущение, исчезнет и моя истинная душа. Лилин внезапно почувствовал прилив сил, и его сила воли взяла под контроль все его мысли. Его тело внезапно сжалось и стало отчетливым. Ха, как построен этот третий уровень защиты, рассеивается даже сущность понятий магов. Вернув свое чувство собственного «я», Лилин испуганно взглянул на свои руки, которые начали формироваться с нуля. Это потерянные земли, а также место, где король кошмаров потерял самого себя. Несколько черных перьев упали рядом с Лилином, и он обнаружил черную ворону, летящую к нему. В этой пустоте не действовали все концепции, а эта ворона была чем-то очень странным. Что удивило Лилина еще сильнее, так это то, что она могла свободно перемещаться в этой пустоте. «Мы снова встретились, мистер». Черная ворона расчесала клювом свои перья и радостно поприветствовала его. «Мы уже встречались?» – смущенно спросил Лилин. «Хаэм, для меня это только произойдет в будущем, но для вас это уже было в прошлом. Моя будущая форма – одноглазая сова», – тараторила ворона. «Одноглазая сова». Лилин сразу вспомнил, как после того, как он продвинулся на пятикраткий ранг, его поразило проклятие мира воображений. Тогда он получил во сне подарок от совы, которая позволила ему вступить в контакт с силой воображений. «Прошу прощения, но могу я узнать, кто вы?» Лилин задал вопрос, который его интересовал. «Я просто масса понятий. Я буду существовать до тех пор, пока существует мир воображений». У Лилина было ощущение, что это ворона или сова, или что бы то ни было, лжет ему. Но он не стал зацикливаться на этом. «Вы говорите, что это то место, где король кошмаров потерял чувство собственного «я». Что это значит? Он пал? Кто сделал это? Пока сам король кошмаров не захочет умереть, никто не сможет этого сделать. Здесь, однако, он отказался от своего самосознания. Это означает, что он полностью умер, не оставив даже фрагмента своей истинной души. Ворона, казалось, была очень хорошо осведомлена о событиях древних времен. Если он отказался от чувства собственного «я», разве это не значит, что он покончил жизнь самоубийством? Итак, когда король кошмаров вторгся в мир богов, он уже был полон решимости умереть. Лилин почувствовал, что король кошмаров Ардин, возможно, умер задолго до этого. После кровавого сражения в карманном измерении Ардин, который продолжал существовать, уже был лишь ходячим куском плоти. Однако он был слишком силен, до такой степени, что даже не мог убить себя. Именно поэтому он прибегнул к помощи богов, как и ожидалось. Высокоранговые маги в основном имеют проблемы с психикой. Это оказалось слишком тяжело для короля кошмаров. Я не смогу уподобиться ему в будущем. Пример этого человека стал для Лилина хорошим предостережением. Настоящий маг пика 8 Горанга никогда не сможет умереть, если сам того не пожелает. Так было и в случае с искаженной тенью. Она умерла десятки тысяч лет назад, но все еще могла создавать ему неприятности. Король кошмаров был готов умереть, и поэтому он умер по-настоящему. «Ну что ж, маг, скажите мне, с какими намерениями вы прибыли сюда?» Ворон раскрыла клюв, глядя на него своими лукавыми черными глазами-бусинками. «Я», Лилин стиснул зубы, но все же ответил. «Я надеюсь получить наследие короля кошмаров. По крайней мере, я хочу найти способ избежать от ослабления силы воображений. Постичь силу воображений? Кар-кар, это не очень просто. Вы уверены, что хотите этого?» — спросила ворона. «Я абсолютно уверен в этом», — серьезно ответил Лилин, чьи глаза были полны решимости в его стремлении к истине. В них не было ни намека на страх смерти. «Кар, хорошо, я вижу на вас тень Ардина». Ворона закружилась, и ее тело начало меняться. Свист. Она внезапно разбухла, превратившись из птицы в огромного злого дракона с черной, как смоль, шеей и плотной черной чешуей. Его клюв распахнулся, обнажив острые зубы, как у акулы. Кача, кроваво-красная молния ударила прямо в лоб этого, превратившись в кровавый третий глаз. Это, такая огромная перемена повергла Лилина в шок. «Прими это подарок от мира воображений». Странный черный дракон завыл, и кровавый третий глаз превратился в луч света, исчезнув во лбу Лилина. Агония. В глазах Лилина потемнело, когда он почувствовал, что его словно разрывает, и упал в обморок. В него влилось большое количество силы воображений, словно цунами, полностью окутывая его тело огромным багровым коконом. Когда поток мира воображения ослабел, багровый кокон исчез. Только черная ворона все еще была рядом. «Старый друг, помогая вам в этот раз, «Я отплатила вам все свои долги», – пробормотала ворона, и ее тело начало становиться все менее материальным, окончательно исчезнув в безграничном небытии. Глава 953. 19 ранг. Грохот. Пираты стали свидетелями удивительной сцены за пределами леса. Густой красный туман, окутавший лес, непрерывно трансформировался, рассеиваясь и раскрывая взору первоначальный вид острова. Земля задрожала, и в земле стали появляться многочисленные мелкие трещины и даже ямы. Горные вершины в самом центре острова издавали гневный рев. Огненная лава бушевала, слабо светясь. «Это плохо. Землетрясение. Остров вот-вот рухнет. Господин, где господин?» Калану было наплевать на обеспокоенных рабов туземцев и пиратов. Он бросился к опушке леса в поисках фигуры Лиилина. Дело было не в преданности. Нет, он знал, что если он посмеет бросить Лиилина и сбежит, разъяренная багровая ведьма очень скоро сдерет с него кожу. Остров затопила аура смерти и отчаяния. Многие существа бежали из зарослей, небольших трещин в скалах и подземных пещер, пытаясь спастись. Это было массовым бегством, и даже маленькие муравьи пытались вырваться из своих туннелей под землей. Черт, черт, как эти туземцы додумались поселиться на вулканическом острове? Почему раньше не было никаких признаков? Большие капли пота выступили на лбу Калана. Однако боги, казалось, услышали его молитвы. Когда Калан уже готов был все бросить и убежать, он, наконец, заметил силуэт Лиилина на окраине леса. «О, хвала богине океана! Мой господин, вы наконец вернулись! Скорее, давайте покинем это место!» Лиилин казался растерянным, медленно поглаживая свой лоб, как будто не слышал ни единого слова Калана. Когда Калан уже собрался взять его на руки, глаза Лиилина, наконец, восстановили свою энергию. «Это место теперь бесполезно, уходим!» «Да, сэр!» Глаза Калана переполняли горячие слезы. Ему казалось, будто он только что слышал самые приятные слова в своей жизни. Пираты были мастерами в управлении кораблями. Несмотря на то, что они потратили впустую довольно много времени, им все-таки удалось покинуть остров кошмаров до того, как вулкан полностью извергся. Грохот. Жуткое черное пламя поднялось в небо, закрыв собой яркую белую луну. Только в небе над островом кошмаров при свете полной луны лунный свет становился фиолетовым. Жаль, но теперь это уже никогда не повторится. Огненно-красная лава текла ручьями, напоминающими человеческие артерии, сползая с вулкана. Она неумолимо распространилась и на территории за его пределами. Я никогда не думал, что этот остров так опасен. Как только сила воображений, подавляющая его, исчезла, вулкан сразу же извергся. Возможно, это извержение стало еще более неистовым из-за длительного подавления. Весь этот остров кошмаров, вероятно, отныне будет стерт с лица земли. Лиилин бесстрастно смотрел на далекий остров, который теперь был охвачен лавой. Прямо сейчас, все его внимание было сосредоточено на информационных записях и чипа. Бип. Продолжительное неизвестное воздействие, сканирование подверглось помехам. Сигнал временно потерян. Бип. Интенсивные помехи. Текущие. Третий уровень защиты связан с воспоминаниями. Это на какое-то время сделало и чип нестабильным. Это действительно ужасает. Однако Лиилин переключил свое внимание на огромный список подсказок под этим уведомлением. Бип. Истинная душа носителя пострадала от неизвестного вмешательства. Вероятность облучения тела в мире магов 98-77%. Начинаю разделение. Возникли помехи. Разделение не удалось. Выполнение задачи невозможно. Ах, Лиилин вдохнул полные легкие холодного воздуха, то есть была затронута даже истинная душа моего основного тела. Сила воображения действительно отвратительна и ужасна. После отображения этой записи, остальные сообщения и чипа, казалось, шли более гладко. Казалось, что прежние помехи полностью прекратились. Бип. Носитель поглотил огромное количество энергетической сущности. Определено как мутировавшая сила воображений. Начинаю поглощение. Бип. Носитель поглотил мутировавшую силу воображений. Дух 1 бип. Ранг носителя как арканиста увеличился, в настоящее время составляет 19. Тайная энергия 10. Получен навык. Ведение мира воображений. Получена характеристика. Иллюзии бип. Душа носителя продвинулась. Плетение 6 уровня полностью проанализировано. Носитель получил все модели заклинаний 6 Гуранга и стал невосприимчив к их забыванию. Больше не требуется никаких материалов для использования заклинаний 6 ранга. Бип. Носитель продвинулся на 19 краткий ранг. Полученные слоты заклинаний. 9 ранга. 1. 8 ранга. 1. 7 ранга. 1. Ниже этих сообщений имелось подробное описание двух новых навыков. Видение мира воображений. Носитель обладает способностью видеть сквозь мир воображения и прямо в души других людей. Любое сокрытие будет несущественным, и ничто не может скрыться от глаз хозяина. Иллюзии. Носитель автоматически поглощает иллюзии, добавляя дополнительные 20% к силе иллюзорных заклинаний. И чип еще раз обновил окошко статистики Лиилина. Лиилин Фаулин, возраст 24, раса человек, организм 19, ранга сила 15, ловкость 15, живучесть 15, дух 19, тайная энергия 190, статус здоров, навыки крепок, эрудирован, промежуточное безупречное тело, видение мира воображений. Характеристики: обнаружение тайной энергии, тайное усиление, иллюзии прогресс анализа плетения. Плетение 0 уровня, 100%, 1 уровня, 100%, 2 уровня, 100%, 3 уровня, 100%, 4 уровня, 100%, 5 уровня, 100%, 6 уровня, 100%, 7 уровня, 77-99%, 8 уровня, 38-21, 9 уровня, 0-11%, слоты заклинаний. 9 ранга, 1, 8 ранга, 3, 7 ранга, 5, 6 ранга, 5 ранга, 4 ранга, 3 ранга, 2 ранга, 1 ранга, 0 ранга. Наконец-то я достиг 9 го ранга плетения. Это предел способностей плетения. Лиилин закрыл глаза и почувствовал сеть плетения по всему миру богов. После первых 10 уровней плетения, после 1-9 рангов, его, казалось, ждал еще более обширный мир. Однако их души были плотно скованы, неспособные продолжать соединяться с плетением. Похоже, после 9 ранга существует запретный домен богов, пробормотал Лиилин. У него были свои гипотезы о том, что существовало после 9 уровня плетения. Это вполне могла быть божественная сеть заклинаний богов, личная сеть, которую боги создали специально для себя. Использовать плетение для передачи божественных заклинаний, это могло бы значительно сократить богам потребление и облегчить воспитание последователей. Ха, эти боги очень хорошо все рассчитали, но Лиилин решил прекратить эти мысли, так как это не было тем, с чем он мог справиться на своем нынешнем уровне. Сейчас я близок к тому, чтобы стать легендой. Достигнув 19 ранга, я нахожусь всего в полушаге от этого. Я должен как можно быстрее усовершенствовать свою силу, чтобы вступить в область легенд. Только истинные легенды имеют на континенте право голоса. На 20 ранге добавлялось только несколько дополнительных слотов заклинаний, которые не сильно отличались от таковых на 19 ранге. Разница заключалась лишь в улучшении их силы, что позволяло совершенствовать свою теорию. Лиилин думал о хронологических записях о продвижении волшебников. Хотя все легендарные могли продвигаться дальше, каждый из них шел к вершине своего собственного пути. Их теоретические знания были чрезвычайно богаты. Еще сложнее стать легендарным арканистом. Мне нужно сконденсировать свои теории в древе навыков или петле циркулирующей энергии. Однако для меня это не проблема. Все, что осталось, работа по совершенствованию энергии. Лиилин коснулся своего лба, с озадаченным выражением на лице. Предыдущая ситуация с третьим уровнем мира воображений снова всплыла перед его глазами. Только теперь его лоб был чистым, словно в нем не было никаких отклонений. Последний подарок, что это значит? Его визит в мир кошмаров позволил ему поглотить много силы воображения и продвинуться на 19 ранг. Однако Лиилин не удовлетворил свое наибольшее желание. Он не получил наследие короля кошмаров и способ избежать истощения силы воображений. Это было создано миром воображений. Лиилин посмотрел на свои руки. Белые ладони содержали в себе непоколебимую силу, но Лиилин чувствовал, что его материальное тело уже отточено до предела. Тем не менее, он продолжал ежесекундно неустанно поглощать световые и электромагнитные волны, чтобы совершенствовать свою силу. Все это позволило ему прорваться через узкое место. После отплытия с острова кошмаров, я чувствую, что сильно изменился. Но я не могу сказать, в чем именно заключаются эти изменения. Глаза Лиилина были полны сомнений. Куда мы направляемся, милорд? Для начала, в пиратскую бухту, ответил Лиилин. Однако когда он повернул голову, Калан изумленно упал на колени, а его лицо смертельно побледнело. В чем дело? Ничего, ничего. У вашего покорного слуги плохое зрение. Калан лестно улыбнулся ему. Он исчез с палубы со скоростью молнии, бормоча про себя. Я, должно быть, выпил слишком много рома. Как у лорда Лиэлина может быть три глаза? И эти кровавые узоры на его лице? Ха-ха-ха. Калан сильно тряс головой, словно пытаясь выбросить из головы воспоминания о лице Лиэлина. Однако он обнаружил, что независимо от того, что бы он ни делал, его руки и ноги все еще невольно дрожали. Он еле как дополз до своей каюты, опираясь о стены. Три глаза и кровавые руны. Калан не знал, что Лиэлин слышал его бормотание в трюме корабля. После того, как он ушел, Лиэлин наколдовал волной своей руки водное зеркало. Он увидел в отражении зеркала лицо молодого благородного юноши. Его цвет лица был немного бледным, а глаза – голубыми и глубокими, как океан. Его золотые локоны касались его тонких губ. Он был красив, без каких-либо аномалий. Глава 954. Кошмарная форма. То, что Лиэлин видел в отражении, его не успокоило. Он стал еще более мрачным. Это эволюция истинной души. Он коснулся своего лба и внезапно почувствовал сильную боль, которая заставила его закрыть глаза. Когда он открыл их снова, он увидел посередине красную полоску. Свист. Капли воды рассеялись, показать серьезное выражение лица Лиэлина. Телосложение, способное поглощать энергию из кошмаров, из родословной. Лиэлин растерянно потер лоб. И чип, проверь мою родословную. В башне волшебника активировалось множество сканирующих рун, и сканирующий свет сразу же собрался вокруг тела Лиэлина. Он вернулся на остров Фаулин. Он встретился с Изабель в пиратской бухте. Он назначил багровым тиграм следующую цель, а затем спокойно отправился решать свои проблемы. Он уже передал Ичипу контроль над башней. Он использовал его способности, чтобы проверить аномалии в своем теле. Бип. Задача поставлена. Сканирование. Кровь носителя на 99,99999% от чистокровного человека. Значит, ничего не найдено. Используй атомный микроскоп и понаблюдай за антиматерией 2 уровня. Продолжай сканирование, мрачно приказал Лиэлин. Бип. Получена кровь носителя. Увеличиваю образец. И чип незамедлительно показал экран с образцом крови Лиэлина. 100000x. 1000000x. Изображение было увеличено в 10 миллионов раз. Чтобы найти проблему, Лиэлин должен был достичь наименьшей единицы своего предыдущего мира, пределов субатомного уровня. Это. Глаза Лиэлина расширились. Он заметил среди блуждающих фотонов несколько странных черных точек. Стой, увеличь это. Черная точка двигалась очень быстро, но и чипу удалось успешно ее захватить. Перед Лиэлином медленно появилась темная тень. Это была шестиугольная структура со странными узорами. Узоры были довольно сложными, в форме темно-красных цветов, которые постепенно превратились в чешуйчатого гиганта с тремя глазами. Кровавый третий глаз в центре, казалось, имел свою собственную волю, равнодушно глядя на Лиэлина. Тук-тук-тук. Лиэлин сделал несколько шагов назад. Удивление на его лице стало более очевидным. Как и ожидалось, в мое тело была вживлена часть родословной со способностями облика, поглощающего кошмары третьего уровня. Лиэлину, чье основное тело было пропитано силой, почти равной чернокнижнику 7-го ранга, определенно не была чужда сила родословной. Мне просто нужна была информация. Зачем ты дала мне силу родословной? Лиэлин почувствовал растущее головокружение. Он чувствовал себя нищим, которому дали гору золота вместо скромного куска пирога. Каким был этот облик, поглощающий кошмары? Это была одна из самых мощных способностей родословной, что позволило королю кошмаров немедленно начать бойню сразу же, как только он ее активировал. С силой происхождения мира воображений он взлетел, в одночасье став пиковым магом древности. Лиэлин очень настороженно относился к такой удаче. Это слишком непрактично. Должно быть, здесь что-то не так. Даже если искаженная тень дала мне подарок в обмен на то, что использовала меня, это слишком щедро. Лиэлин никогда не боялся ожидать худшего от своих врагов. Это внезапное преимущество подразумевало огромную опасность. Но, я никогда не думал, что это облик, поглощающий кошмары, не является материальным. Он даже может повлиять на истинную душу, включая мою главную душу в мире магов. Как выдающийся чернокнижник родословный, Лиэлин знал, что подобная способность родословной должна быть неразрывно связана с его душой. Она также должна облучать его основное тело в мире магов через непонятные каналы. Сила мира воображений может обойти хрустальную сферу, даже временный путь передачи энергии должен быть ужасающим. Я определенно должен постичь эту силу. Способность силы воображения перемещаться между двумя крупными мирами вызвала в сердце Лилина решимость. «Я собираюсь взять наживку себе и бросить крючок обратно. Как тебе это?» Лилин погладил подбородок, и на его губах появилась легкая улыбка. Даже искаженная тень не могла догадаться, что у него есть и чип, и он может найти в себе какие-то проблемы. Это было бы самой величайшей оплошностью в плане искаженной тени против него. Конечно, он, возможно, преувеличивал. Все это могло быть для него хорошей возможностью, но он предпочитал всегда быть готовым к худшему. И чип, наметь задание, изучить эту силу родословной. Лилин выглядел безжалостным. Даже если это будет мешать его анализу плетения, он не будет жалеть. Месяцы пронеслись в мгновение ока. Лилин сидел, скрестив ноги, в башне волшебника, за плотно закрытыми дверьми и окнами. Внутри мерцали изоляционные руны. Если бы посторонний застал его таким, он был бы напуган или счел бы его монстром. Лилин теперь был почти трехметровым гигантом. Его тело было покрыто красными чешуйками и странными узорами, а его лицо было настолько зловещим, что могло стать ночным кошмаром любого ребенка. На его лбу зияла небольшая трещина, сверкая кроваво-красным. Бесформенная сила притягивалась к этому сиянию, превращаясь в темно-красный туман, просачиваясь сквозь кожу Лилина и становясь чем-то более мощным. Эта сила, разум Лилина последовал за колебаниями и нашел их источник, а вслед за этим последовали сцены. Старый дворецкий Леон выглядел гордым, стоя посреди порта Венера. «Наш молодой господин Лилин, в пиратской бухте старый пират учил нескольких новобранцев. Когда вы приходите сюда, самое важное для вас – это дальновидность. В нашей команде есть человек пострашнее, чем багровая ведьма. Подобных сект было очень много, хотя все они были сосредоточены на севере и в королевстве Домбрат. Большая группа дьявола-поклонников, которую Лилин собирал как кукулькан, сейчас излучали бесконечное количество страха. Это не вера, а какая-то эмоциональная сила, уровнем ниже веры. Что происходит? Почему я смог принять эту силу сейчас? Веру можно было поглотить, только став легендой, а тем более такую эмоциональную силу низкого уровня. Тем не менее Лилин вскоре обнаружил, что он легко поглощает эту эмоциональную силу в форме кошмара, повышая тем самым свою собственную силу. Может быть, пробормотал Лилин, закрывая свой третий глаз. Многочисленные сцены исчезли, и канал для эмоциональной силы закрылся. Как и ожидалось, сила облика, поглощающего кошмары, может принимать все эмоциональные силы, направленные на меня. Эффективность и скорость обработки даже лучше, чем у богов. И, что самое главное, я еще даже не бог. В этот момент Лилин осознал весь ужас этой древней формы. И чип, есть что-нибудь? Бип. Установлена статистическая модель силы родословной носителя, работающая без отклонений. Никаких духовных знаков не найдено преданно, отчитался и чип. По-прежнему нет никаких проблем, в моей родословной ничего не осталось. Это настоящий подарок. Лилин покачал головой, рассеивая кошмарную форму. Он снова сжался, вернувшись к своему первоначальному виду. С помощью ИЧИПа, его постижение силы родословной намного превосходило ожидания окружающих. Теперь он мог плавно переключаться между двумя своими формами. Облик, поглощающий кошмары, особая форма из мира воображений. Похоже, в будущем мне нужно будет пару раз навестить этот мир, пробормотал Лилин. Кроме того, благодаря скорости, с которой тело поглощает эмоциональную силу, я, возможно, смогу очень быстро повышать свой ранг арканиста. В этот момент его мысли прервал отчетливый голос духа башни. Господин, золотая жрица Зина прибыла с визитом. Зина, попроси ее подождать меня в гостиной. Лилин покачал головой, накидывая на себя белый халат. Но моя форма после второй трансформации может привести к некоторым ассоциациям. Будет лучше, если я буду использовать ее в мире богов как можно реже. Через мгновение Лилин прибрался и встретил жрицу богини богатства в гостиной. Волшебник Лилин действительно заставил меня здорово подождать. Прошло уже 2 года с тех пор, как мы виделись в последний раз. Зина взглянула на него, выглядя раздраженной. Ахаха, мои извинения, я был погружен в эксперимент. Во всяком случае, разве мастер Эрнест не продолжал торговлю обнаружителями дьяволов и демонов? Лилин рассмеялся, а затем сменил тему. «Могу я узнать, зачем вы здесь сегодня? У вас большие неприятности». Зина глубоко вздохнула, осторожно заговорив. «Ау, неужели люди из церкви бога убийства сделали свой шаг?» Лилин догадался с первой попытки, потому что крупных организаций, которым он перешел дорогу, было крайне мало. Да, один из их легенд, коллекционер трупов, Сорос, завершил свои эксперименты и собирается во внешние моря. Где бы он ни был, легендарный был важной персоной. Зина была обеспокоена тем, что этот гениальный волшебник может не справиться с этим. Но, исходя из того, как он действует, нам известно, что он склонен к нападению на дьяволов и демонов. Наша церковь имела с ним дела, и сведения, которые мы получили, являются тому доказательством. К сожалению, мы не знаем, что он предпримет. На самом деле у Зины почти не осталось надежд относительно будущего Лилина. В конце концов, этот человек был легендарным. Во внешних морях не было ни одного человека, хотя бы близкого к области легенд, поэтому настоящий легенда мог подавить здесь любого. Существование легенды было на главном материальном уровне важным критерием оценки масштаба организации. Глава 955. Сорос. Легенда. Неожиданно, но Лилин ни капли не запаниковал, услышав эту новость. Вместо этого он с интересом спросил: «Пожалуйста, расскажите мне все, что вам известно. Не забывайте про нашу сделку по обмену информацией». Зина посмотрела на него. Коллекционер трупов Сорос, почетный палач церкви Цирика. Он любит мучить разум своих жертв, доводя их до отчаяния и самоубийства, прежде чем забрать себе их тела. Он прославился еще 281 год назад. Она говорила так, как будто она делала доклад, безэмоционально описывая этого человека. Тем не менее она не смогла долго сохранять спокойствие и в конечном итоге уставилась на Лилина. «Лорд Лилин, вы еще молоды и обладаете таким поразительным талантом. Для вас стать легендой – это не просто мечта, но вы должны принять реальность. Пообещайте мне, что присоединитесь к церкви богини Ваукины и спрячетесь на материке. Наша богиня защитит вас». Зина была уверена, что Лилин согласится, хотя ему и придется отказаться от внешних морей, включая порт Венеры и все другие отрасли. В конце концов, церковь богатства была более благоприятной для потенциала Лилина, чем все остальные организации во внешних морях. С его ценностью и с тем, как неуклонно он повышал свои силы, у него, казалось, было более 50% шанс стать легендой. Он определенно относился к разряду тех инвестиций, которые церковь богатства просто не могла упустить. Однако ответ Лилина не соответствовал ее ожиданиям. «Большое вам спасибо за ваши добрые намерения, но я не откажусь от своей работы здесь». Она слегка нахмурилась, недовольно уставившись на Лилина. «Вы знаете, кто такие легенды? Коллекционер трупов Сорос, печально известный убийца. Даже если мы отправим свою легенду, чтобы он защитил вас, вас все равно могут убить, тем более. Все это прекрасно мне известно», – перебил ее Лилин с извиняющимся взглядом. «Я видел ее высочество Элустриэль в Сильвермуне. Я читал много информации о легендарных волшебниках и знаю, что это значит». Лилин знал ужас легенд лучше, чем кто-либо другой. Они захватили силу доменов, почти сравнимую с аурой дракона. Независимо от того, сколько низкоранговых профессионалов будет противостоять одной легенде, это будет бесполезно. Кроме того, легенды совершенствовали свою жизненную сущность и могли поглощать и контролировать божественную силу, следуя по пути божества. Однако путь, который выбрал Лилин, кардинально отличался от пути Зины, поэтому его реакция не могла ее удовлетворить. «Вы попытаетесь противостоять атаке легенды, имея лишь башню волшебника, вас, вероятно, уничтожат уже через пару секунд». Зину оскорбил высокомерный тон Лилина, и особенно этот решительный взгляд, с которым он заявил, что не нуждается в помощи. «Вы». Она чувствовала себя униженной и недовольной, но уже через секунду все это улетучилось. «Лучи заклинаний на вашем теле. За эти пару лет экспериментов мой ранг немного вырос», — спокойно объяснил Лилин, как будто он написывал что-то незначительное, но Зина чуть не задохнулась от удивления. Хотя они оба были высокоранговыми волшебниками, 15 ранг нельзя было назвать близким к 19-му. Один из них только что достиг этой ступени, в то время как другой уже достиг пика волшебства, собираясь войти в область легенд. 2 года. Менее чем за 2 года он смог стать волшебником 19-го ранга. Зина застыла на месте, наблюдая за лучами заклинаний, который Лилин намеренно испускал. Гений. Гений мира богов. Нет, он больше, чем просто гений. Он, наверное, он монстр. Если не считать избранную, то он даже быстрее, чем те профессионалы-волшебники ближнего боя. Зина на мгновение отключилась. С его способностями, теперь он была уверена, что он определенно станет легендой, если, конечно, не умрет в этой схватке. Извиняюсь, я была слишком резко в своих словах. Тон Зины, которая теперь относилась к Лилину, как к легенде, стал более почтительным. На самом деле, мистер Лилин, я все еще настаиваю на своем предыдущем предложении. С вашим талантом, вам действительно нет необходимости бороться с врагами в открытом море. Церковь богатства всегда будет вашим щитом. Лилин, естественно, выразил Зине свою благодарность за ее доброту, но настоял на своем решении остаться в башне, оставив Зину в беспомощном состоянии. Проводив ее, Лилин вернулся в тренировочный зал, погруженный в свои мысли. Контратака Цирика подоспела позже, чем я ожидал. Для Лилина ничего не значило присутствие легенды. В конце концов, Тив давно стал легендой, и он лично возглавил отряд и убил легендарного дракона. Обычные легенды совсем его не пугали. Однако я не могу раскрыть личность Тифа и звать его сюда. Это все усложняет. Лилин погладил подбородок, когда его глаза прояснились. Я должен использовать эту возможность и попробовать. Дух башни, господин. Перед ним возникла женская форма духа башни, с глазами, полными ожидания. Запечатай это место. Меня никто не должен беспокоить. Даже Эрнест. Это понятно? Да. Основная задача духа башни состояла в том, чтобы выполнять приказы Лилина. Очевидно, она не могла возражать против этого. По приказу Лилина, башню покинули все ученики и даже Эрнест. И вскоре она совсем опустела. Эх, я не знаю, сможет ли этот ребенок. Эрнесту, естественно, было известно что-то, что знало только начальство. Хотя в порту Венера все было спокойно, он мог с уверенностью сказать, что это было затишье перед бурей. Давление, которое могла вызвать легенда, было слишком огромным. Таким образом, операция Лилина была понята неправильно, как опасное действие, призванное быстро повысить его силы. Эрнест, естественно, волновался. Он прекрасно знал, как умен его ученик. В исследованиях древних волшебников было несколько материалов о том, как быстро повысить силу. Однако за это нужно было заплатить огромную цену. Надеюсь, он не зайдет слишком далеко. Эрнест беспомощно улыбнулся. С тех пор, как Лилин достиг совершеннолетия, он больше не мог ни в чем его убедить, даже как его учитель. Хотя он все еще был учителем Лилина, Эрнест знал, что он не научил его ничему, кроме базовых навыков. Тем не менее он получил от него гораздо больше, чем дал. Я верю в него. Иногда он может творить чудеса. Эрнест продолжал подбадривать себя. Все будет хорошо. Все обязательно будет хорошо. Тем временем волшебник, о котором так беспокоился Эрнест, не проводил никаких запрещенных экспериментов в своей башне. Однако метод, который использовал Лилин для усиления силы, в некотором смысле, был более опасен, чем методы древних волшебников. В башне больше не осталось живых существ. Мне не нужно беспокоиться о том, что моя тайна будет обнаружена. Начинай. Свист. На коже Лилина появился слой темно-красных узоров. Он по-странному раздулся и мгновенно разорвал его повседневную одежду. Его лоб тоже вертикально разделился, открыв его третий глаз. Кошмарная форма. Лилин принял облик короля кошмаров, поглощающий кошмары. Поглоти блуждающую эмоциональную силу. Вертикальный глаз во лбу Лилина слегка приоткрылся, излучая красный свет, который прорвался сквозь пространство, чтобы подключиться ко всем связанным с ним эмоциям. Это было похоже на паутину. Почтение, страх, любовь, ненависть. Плотная эмоциональная сила изначально была бесформенной и поэтому бесполезной. Тем не менее вертикальный глаз превратил ее в темно-красный туман, который затем был поглощен обликом, поглощающим кошмары. Эта сила активизировалась, и кроваво-красные руны на его теле стали еще более ослепительными. По сути, вера – это всего лишь чрезвычайно плотные эмоции. Она содержит энергию, рассеянную от колебаний души. Облик, поглощающий кошмары, ужасен. Пока он связан с телом носителя, любая эмоциональная сила, как бы она ни была скудна, может быть использована. Глаза Лилина теперь стали кроваво-красными, а за его спиной появился огромный змей. Это был гигантский таргариен с черными чешуйками, дьявольскими крыльями, жуткими когтями и одним единственным рогом в верхней части головы. Ша-ша-ша. Таргариен теперь немного изменился. Следы темно-красного тумана окутали его тело, в результате чего его чешуя стала темно-красной. Странный вертикальный глаз появился между двумя змеиными глазами, в своеобразной расщелине. Ах, сила пожирания, прорвись. Под контролем Лилина, силы пожирания и воображения работали безупречно. Облик, поглощающий кошмары, поглотил огромное скопление эмоциональной силы, а пожирание превратило ее в чистейшую энергию. Спустя неизвестное количество времени, раздался роботизированный голос Ичипа, как самая сладкая мелодия, которую Лилин когда-либо только слышал. Бип. Энергетические запасы достигли 100%, отправляю в основное тело. Внезапное тепло распространилось по всему телу Лилина, до самой его души. Послышался звук потрескивания кристаллов, и Лилин почувствовал, что его душа претерпевает новую перестройку. Само его естество было крещено. Глава 956. Пожиратель снов. Бип. Дух 1. И Чип отправил еще одно сообщение, и множество пунктов его статистики начали обновляться. Бип. Ранг арканиста носителя продвинулся. Теперь носитель является арканистом 20-го ранга. Тайная энергия плюс 10. Бип. Носитель продвинулся до 20 ранга. Получены слоты заклинаний. 9 ранга, 1, 8 ранга, 1, 7 ранга, 1. Бип. Статистика носителя изменилась. Лилин Фаулин, возраст, 24, раса, человек, арканист 20 ранга, сила, 15, ловкость, 15, живучесть, 15, дух, 20, тайная энергия, 200, статус, здоров, навыки, крепок, эрудирован, промежуточное безупречное тело, ведение мира воображений, характеристики, обнаружение тайной энергии, тайное усиление, иллюзии, прогресс анализа плетения, плетение 0 уровня, 100%, 1 уровня, 100%, 2 уровня, 100%, 3 уровня, 100%, 4 уровня, 100%, 5 уровня, 100%, 6 уровня, 100%, 7 уровня, 81-23%, 8 уровня, 38-86%, 9 уровня, 11-29%, слоты заклинаний, 9 ранга, 2, 8 ранга, 4, 7 ранга, 6, 6 ранга, 5 ранга, 4 ранга, 3 ранга, 2 ранга, 1 ранга, 0 ранга, я, наконец, достиг 20-го ранга. Все, что осталось, стать легендой. Лилин закрыл глаза. В этот момент он почувствовал огромную стену, блокирующую его, границу царства легенд. Как нерелигиозный профессионал, он мог войти в царство легенд, только достигнув 21 ранга. Это была величайшая сила на центральном континенте, дающая возможность определять состояние любой местности и поглощать божественность. Мне не хватает еще одного ранга до того, чтобы стать легендой. Если бы я не беспокоился о загрязнении силы эмоций, я мог бы использовать закон пожирания, чтобы поглотить большую часть энергии. Возможно, было помогло бы мне сразу стать легендой. Хотя в его голове были такие мысли, Лилин ни капли не жалел о своем решении. Фундамент был превыше всего. Фундаменту царства легенд уделялось большое внимание, и Лилин не хотел продвигаться, не соблюдая осторожность. Это могло привести к отклонениям на его будущем пути. Бип. Способности поглощения кошмаров активированы. Носитель получил способность родословной, пожиратель снов. И Чип отправил еще одно уведомление. Это, случайно, не магическая способность родословной, наряду с силой поглощения кошмаров. Сила этой магической техники должна быть просто чудовищной, не так ли? Нерешительно пробормотал Лилин. Его можно было назвать экспертом в изучении и использовании магии родословной. После того, как способности чернокнижника будут объединены с силой этой древней родословной, результаты, несомненно, приятно удивят его. Способность родословной, пожиратель снов. Лилин взглянул на окошко навыков и чипа, не обнаружив там ничего, кроме названия. Даже в базе данных Ичипа нет об этом записи. Похоже, это совершенно новая магическая способность. Я могу рассчитывать только на себя, исследуя и совершенствуя ее. Сорос, или коллекционер трупов, был экспертом, разыскиваемым церковью правосудия. Его грандиозное криминальное трудно было уместить на бумаге. Однажды он вырезал целый город. Тем не менее, сам человек всегда был закутан в темную мантию. Никто не знал, что легендарный почетный палач церкви убийства под этой мантией был мальчиком с теплой и солнечной аурой. Большое спасибо, дядя Ньюман. Сорос соскользнул с тележки, заваленной травой, поблагодарив старика перед собой. Ах, ерунда, как я могу отказать такому вежливому и послушному ребенку? Это твой пункт назначения, молодой человек. Извозчиком был пожилой старик. Его руки были худощавыми и жилистыми, пострадавшими от погоды. На его лице была беззаботная улыбка, показывающая редкие зубы. У него была редкая бородка, напоминающая жесткую мочалку. «МММ, я держу путь в порт Венера. Я слышал, что это самый процветающий порт во всех внешних морях», застенчиво улыбнулся высокий юноша, преисполняемый решимостью. «Я хочу заработать там денег, и тогда я смогу. О, это мой подарок за то, что вы взяли меня в свою тележку». Увидев красивую маленькую ракушку в руке юноши, старик улыбнулся еще ослепительнее. «Ха-ха, хорошо работай, юноша. Желаю тебе всего наилучшего. В этой ракушке содержится духовное воздействие отчаяния. Интересно, сколько времени потребуется, чтобы убить его?» Отойдя от телеги, Сорос опустил голову. Его глаза обволокла тьма, когда он демонически рассмеялся. Если бы этот старик увидел его сейчас, он бы точно не пустил Сороса в свою тележку. «Мне все еще нужно держать свою личность в секрете». «Какая жалость!» Сорос облизнул губы. Когда он снова поднял голову, его выражение снова вернулось к той послушной и безобидной улыбке, что и раньше. Его юная внешность легко производила на других благоприятное впечатление. «Сестра, не могли бы вы дать мне?» Сорос остановился в первой попавшейся гостинице. Его слова заставили женщину средних лет, которая была владелицей гостиницы, засиять. Деревенская женщина дала ему комнату за полцены. Лицо Сороса стало темным только после того, как он вошел в свою комнату и убедился, что он один. «Черт возьми, эта отвратительная свинья на самом деле осмелилась спровоцировать меня, если бы не эта миссия. Ах, да», высокий мальчик сложил руки. «Закончив с этой миссией, я устрою в этом городе кровавую бойню. Кажется, наш почитаемый бог любит жертвенные обряды, вроде этого. Хе-хе, будучи легендой и преступником, разыскиваемым множеством добрых церквей, Сорос знал, как сильно их угнетает его личность. У сильных существ определенно имелся свой собственный набор извращенных фетишей, и Сорос должен был надеть на себя маску невинного и поджидать нужный момент, чтобы раскрыть свое истинное лицо. Он будет наблюдать за своей целью, пока она не будет сломлена. Эта печаль вызывала у него огромную радость, которую ему не могла дать ни одна божественная благодать. Конечно, сам Сорос этого не признавал. На следующий день Сорос, достаточно отдохнув, двинулся в сторону порта Венера. Он направился к башне волшебника Лилина. Эта система обороны хорошо продумана. Формации заклинаний обнаружения непрестанно активируются. Это довольно неплохо для такого места, как внешние моря. На лице Сороса мелькнула жалость. Лилин крайне осторожен, он сразу же заметит любую маскировку. «Ну, это не важно. У меня есть уйма других навыков, и сейчас самое подходящее время, чтобы проверить их». Внезапный удар. Тело Сороса взмыло в небо, и иллюзорный золотой коготь ударил по башне волшебника. Красные сигналы тревоги немедленно замерцали. «Внимание! Обнаружены энергетические волны с легендарной силой. Башне нанесен 35-99% урон. Найди его». Так он все это время был здесь. Зрачки Сороса сжались, когда он слился с тенью. Он последовал за энергетическими путями башни и прибыл в лабораторию, где снова принял свой прежний облик. Вероятно, именно здесь находилось ядро башни. Он посмотрел на испуганного благородного волшебника перед собой. «Ле, легенда, вы ведете священную войну». Молодой волшебник, казалось, был жутко напуган, и его зубы стучали, когда он говорил. «Только башня волшебника легендарного ранга способна сдержать меня», — насмехался Сорос, глядя на Лилина, как золотой лев на кролика. Словно услышав голос Сороса, дух башни громко оповестил. «Тревога. Нарушитель. Текущее местоположение. Ядро лаборатории. Отправляю магических горгулей. БЗЗ». Сорос резанул пальцем по воздуху, разрезав изображение духа башни на кусочки. «Тебе не нужно выводить своих игрушечных горгулей». Бам! Он сразу же превратился в бесчисленные черные фигуры, за секунду уничтожив всех горгулей, которые вырвались из защитного механизма. Ядро башни разрушено на 87-99%, операции прекращены. В этот момент дух башни даже не мог собрать свою собственную голограмму. Был слышен только голос, словно из старого граммофона. Как это возможно? Ноги молодого волшебника подкосились, когда он сел на пол, вяло глядя в потолок. «Но я потратил. Для легенд это место больше похоже на задний двор». Сорос наслаждался процессом игры со своей добычей. Молодой волшебник закричал, и его глаза налились кровью, как будто он был игроком, который все проиграл. «Нет, у меня все еще есть». Рев. Мантия молодого волшебника разорвалась клочья, и из-под нее вырвалась мощная драконья аура. Он стал полудраконом, а его кожа покрылась чешуей. Он изверг пламя изо рта, уничтожив все стеклянные приборы, имеющиеся в его лаборатории. «Полудракон, родословная подвида дракона, это твой козырь», — Сорос нахмурился, прежде чем выпустить свою собственную ауру. Воздух в непосредственной близости от него взорвался, создав вакуум. «Как жаль, что все, что ты делаешь, напрасно. Единственное, что тебя ждет, это смерть». Грохот. Огромная башня рухнула, и от нее остались лишь дым и пыль, взмывшие высоко в небо. Сорос выбрался из-под обломков, неся в руке свежеотрубленную голову, с которой все еще стекала кровь. Драконья чешуя исчезла, раскрыв бледное лицо погибшего волшебника. Его глаза больше не показывали никаких признаков жизни, став стеклянными, как у дохлой рыбы.